17. Дождь прекратился. Над Риндой загорелась радуга. Она пересекла небо оборванной многоцветной дугой. Казалось, она вырастает прямо из разрушенной крыши корчмы. «О боги!» — буркнул Лютик. «Какая тишина! Они мертвы, говорю вам. Или поубивали друг друга, или мой джин их прикончил». «Надо бы взглянуть», — сказал Вратимир, вытирая лоб помятой шапкой. «Они могут быть ранены. Может, вызвать медика?» «Уж скорее могильщика», — сказал Креп. «Знаю я этих колдуней. Да и у ведьмака в глазах тоже чертики бегали. Что поделаешь, надо копать на жальнике две могилы. Правда, эту Йеннифер я посоветовал бы перед захоронением проткнуть осиновым колом». «Какая тишина!» — повторил Лютик. «Только что доски летали, а теперь мертвая тишина. Слышно, как муха пролетит». Они подошли к развалинам будущей корчмы осторожно и медленно. «Пусть столяр готовит гробы», — сказал Креп. «Скажите столяру». «Тише!» — прервал Эрдиль. «Я что-то слышал. Что это было, Хериодан?» Эльф откинул волосы со остроконечного уха, наклонил голову. «Не уверен. Подойдем поближе». «Йеннифер жива!» — вдруг сказал Лютик, напрягая свой музыкальный слух. «Я слышал, как она застонала. О, снова!» «Верно», — подтвердил Эрдиль. «Я тоже слышал. Застонала. Вероятно, ужасно страдает. Хериодан, куда ты? Поберегись!» Эльф осторожно заглянул в разбитое окно и тут же отпрянул. «Пошли отсюда», — сказал он кратко. «Не будем им мешать». «Так они оба живы? Хериодан, что они там делают?» «Пошли отсюда», — повторил эльф. «Оставим их ненадолго вдвоем. Пусть останутся она, он и его последнее желание. Переждем в какой-нибудь корчме. Пройдет немного времени, и они к нам присоединятся. Оба». «Нет, что они там делают?» — заинтересовался Лютик. «Скажи же, черт побери!» Эльф улыбнулся. «Очень, очень грустно. Не люблю громких слов», — сказал он. «Но другими словами этого не передать».